коршун бессонный. Вся страна — это только река, окаймленная рамкой зеленой и другой золотой из песка. Если ай, задумчивый, близко поселиться на поле твоем, напиши по-английски записку и ему привяжи под крылом. И весной на листе эвкалипта, если аист вернется назад, ты получишь привет из Египта от веселых феллажских ребят. Сахара. Все пустыни друг другу от века родны, но Аравия, Сирия, Гоби — это лишь затихание сахарской волны в сатанинской воспрянувшей злобе. Плещет Красное море, Персидский залив и глубокие снега на Памире. Но ее океана песчаный разлив до зеленой доходит Сибири. Ни в дремучих лесах, ни в просторе морей ты в одной лишь пустыне на свете не захочешь людей и не встретишь людей, а полюбишь лишь солнце да ветер. Солнце клонит лицо с голубой вышины, и лицо это девственно юно, и как струи пролитого солнца равны золотые песчаные дюны. Всюду башни, дворцы из порфировых скал, в круг фонтаны и пальмы на страже. Это солнце на глади воздушных зеркал пишет кистью лучистой миражи. Живописец небесный вечерней порой у подножья скал и растений на песке, как на гладкой доске золотой, расстилает лиловые тени. И небесный пловец лишь подаст оно знак, прозвучат гармоничные звоны, это лопнет налитый огнем известняк и рассыплется пылью чербленой. Блещет скалы, темнеют под ними внизу древних рек каменистые ложа, на покрытые волнами море в грозу ты промолвишь, Сахара похожа, но вглядись. Это вечная слава песка, только гору него отсвет пожара, с небесами, где легкие спят облака, бродят радуги, схожа Сахара. Буйный ветер в пустыне второй властелин. Вот он мчится порывами точно средь высоких холмов и широких долин. Дорогой находец восточник. И звенит, и поет, поднимаясь песок. Он узнал своего господина. Воздух меркнет, становится солнце, зрачок, как гранатовые сердцевина. И чудовищных пальм вековые стволы, вихри пыли взметнулись и пухнут, выгибаясь, качаясь, проходят сквозь мглы. Тайно веришь, вовеки не рухнут, так и будут бродить до скончания веков, каждый час все грознее и грознее, головой пропадая среди облаков, эти страшные серые змеи. Но мгновенье отстанет и дрогнет одна, и осядет песчаная груда, это значит, в пути спотыкнулась она о ревущего в страхе верблюда. И когда на прояснившей глади равнин все полягут, как новые горы, Средиземное море уходит Хамсин, кровь дурманить и сеять раздоры. И стоит караван, и его проводник всюду посохом шарит в тревоге. Где-то около плещет знакомый родник, но к нему он не знает дороги. И в оазисах слышится ржанье коня, и под пальмами венья нарда, хоть редки острова в океане огня, точно пятна на шкуре гепарда. Но здесь часто звучит оглушающий бой, блещут копья и веют бурнусы туарегов, что западный правит страной, на востоке не любят тибусы.